Я бывший сотрудник контрразведки корпорации РСК, и у меня есть доказательства, что Честербиннет работает сейчас на них. Доказательства косвенные, но вполне весомые. В качестве затравки высылаю вам запись разговора подчиненных Биннетта, которые пытались не дать мне попасть в Пёсий город. Он сделал это в обход ваших людей на таможне. Уже подозрительно? Да, это только вершина айсберга. Хотите узнать полную картину и то, как покончить с заговором против вас? Назначьте встречу. Однако, предупреждаю, что мне сейчас следует держаться подальше от мест скопления людей, лояльных Биннетту. Я выслал ему запись, которую сделал на пропускном пункте через шпионский микрофон. Там, где соглядатай Биннетта думали, что делать с нашей тачкой. Ждать ответа долго не пришлось. Венгер назначил встречу недалеко от технопарка Терра Когнита. Уже через 10 минут машина мчала меня туда. Место просто идеальное. Точнее, полное дерьмо, но в этом и суть. Туда даже баргист почти не суется. Развалины недостроенного суперсовременного технопарка. Руины прогресса, забытые новинки, разрушенные мечты. Огромная помойка, набитая наркоманами, с парой бас-мусорщиков в придачу. Впрочем, слишком углубляться в это чудесное место не пришлось. Венгер выбрал для встречи купол справа от главного входа. В береговых трущобах я прикупил новые броник и шлем, ношеные, со следами неоднократной починки. В них я теперь смахивал на типичного жителя Пёсьего города. Люси и Панам остались в машине. Со мной пошла Бикка, которая сразу достала винтовку Д5 Копперхит и шла прямо с ней в руках, чтобы ни у кого не возникло соблазна напасть. У меня для той же цели был с собой губитель. Впрочем, идти пришлось недалеко. «Кажись, нас ждут», — кивнула девушка на двоих баргистовцев в красной броне, охранявших дверь в основании купола. «Пятая симфония», — назвал я кодовую фразу, которую передал в сообщении Венгер. «Только один и без тяжелого оружия», — предупредил охранник. Я передал винтовку Бикке, и охранник что-то нажал. Дверь с жалобным скрипом поднялась наверх. Внутри темнел полумрак, слегка подсвеченный аварийными лампами. Я зашел туда, снимая шлем. Проход впереди был завален. Уцелела только небольшая боковая комната, где меня ждали Яга Сабо и его телохранитель Чарльз Грэм, здоровенный шкаф с военными киберлимбами. Сам бухгалтер габаритами не отличался, одет в черное пальто с намеком на камуфляж, но военный из него был как из глиста анаконда. Про таких обычно говорят: скользкий тип. А голос еще больше дополнял образ. Обычно так разговаривают люди с какими-то серьезными заболеваниями или сидящие на гормональных препаратах. «Добрый вечер, мистер», — вежливым тоном произнес Сабо, как бы предлагая мне представиться. «Винсент Прайс, добрый вечер. Вы же не будете возражать, если Чарли побудет с нами?» — спокойно спросил бухгалтер, кивая в сторону телохранителя. «Ни в коем случае. Если вы ему доверяете, то значит есть резон». «Доверяю всецело», — подтвердил бухгалтер. «К вам же я пока должен отнестись критически. Думаю, вы сами понимаете, что осторожность в нашем деле необходима». «Понимаю. Поэтому моя задача сегодня заинтересовать вас, рассказать, кто я и что предлагаю. С доказательствами, разумеется», — я оглядел мрачный антураж руины и с улыбкой добавил. «Хоть место не самое подходящее, но постараюсь провести для вас презентацию по лучшим корпоративным стандартам. Итак, начнем с вопроса, кто я». Используя принесенный с собой ноутбук, приступил к демонстрации заранее заготовленных файлов. Начал с доказательств того, что вообще работал в РСАКе. Копии договоров, списки сотрудников, некоторые файлы, похищенные мной из базы данных в период офисного рабства. Даже фото моего выступления в академии добавил. Часть приведенных мной фактов можно было проверить через открытые источники или фиксеров. Думаю, этим Сабо займется в ближайшие дни. «Озвученная информация, конечно, требует проверки», — произнес бухгалтер. «Но в вашем корпоративном прошлом я уже не сомневаюсь». «Ну да, слишком уж складно я стелю казенными фразами. Корпоративная культура, мать ее». «Теперь переходим ко второму вопросу. Что мне известно?» Я поставил Яга запись моего разговора с Абернати, затем еще раз воспроизвел то, что подслушал от бойцов Биннетта у ворот. Казалось бы, фактов немного, я заранее согласился с неозвученной критикой. Но сами понимаете, какие последствия можно дорисовать, исходя из них. Ваш ближайший конкурент в иерархии организации обзавелся мощным союзником в лице Арасаки и лично директора Абернати. Даже если сам Биннетт не в курсе, Сьюзан хочет расчистить ему дорогу к трону. Однако, полагаю, вы пожелаете убедиться в союзе Биннетта и Арасаки. получить больше доказательств. Тут вам весьма повезло, мистер Прайс, ответил Яга. Подозрения на этот счет у меня были уже давно. Ваши данные лишь подтвердили, насколько все серьезно. Но что же вы хотите предложить? Переходим к третьему пункту, продолжил я. Меня преследуют. Передо мной сейчас стоит выбор, сражаться или скрыться. Но я прекрасно понимаю, насколько сложной, а главной дорогой целью является Абернати. Однако с должным финансированием ситуация меняется. Тогда я буду готов взять на себя устранение Сьюзан Абернати. У вас может возникнуть вопрос, почему именно ее? Не проще ли избавиться от Беннетта, собрать на него компромат или сделать все тайно? Но Беннетт – марионетка. Сьюзан продолжит копать под вас. Слишком уж заманчивым трофеем является Пёсий город. Уверен, что кроме Беннетта есть множество агентов калибром меньше. Подставные фирмы, рядовые и не очень бойцы, члены других банд. У Арасаки огромное влияние в Найт-Сити. Эта корпорация давно враждует с Милитихом. Казалось бы, это делает вас потенциальными союзниками, но Сьюзан Абернати не тот человек, с которым можно договориться. С другой стороны, далее я постарался объяснить собой ситуацию внутри контрразведки. Стиль руководства Абернати то, что она единоличница, смерть которой вызовет временный коллапс всего отдела. Сейчас Сьюзан – это ось, на которой держится остальной механизм, пояснил я. Она долго выстраивала подобную структуру, пытаясь стать незаменимой. И если выбить эту ось, то все остальное посыпется. Вы лично и Пёсий город получите драгоценное время. Было видно, что венгра я как минимум заинтересовал. Думаю, еще впереди сомнения, и проверки, и торговля, но крупная рыба уже заглотила наживку. Осталось аккуратно вытащить эту добычу, чтобы выпотрошить на берегу. И на какую сумму вы рассчитываете, мистер Прайс? Миллион евро-долларов чистой награды плюс 100 тысяч на подготовку. Все следует провести через надежных посредников. Сами понимаете, насколько сложная задача передо мной стоит. Если вас предложение не заинтересует, то считайте эту информацию просто жестом доброй воли. Мне нужно время, ожидаемо ответил Яга. Сумма не из тех, с которыми легко расстанешься. Однако я постараюсь разделить ее между другими заинтересованными лицами. Найти иных спонсоров для вашего мероприятия тоже ожидаемо. Я не хочу убивать Абернати бесплатно. Яга не хочет платить за нее исключительно из своего кармана. Так вот, сука, делается бизнес. Учитывая репутацию милашки Сью, мы могли бы организовать краудфандинговый сбор. Уверен, нам задонатили бы больше, чем на гребаный Star Citizen. А пока... Сабо указал на небольшой футляр, лежащий на столе. Считайте это тоже жестом доброй воли. Я открыл футляр. 20 тысяч кредитными чипами. Отлично. Проект потихоньку начинает отбиваться, хотя главное еще впереди. Итого встреча прошла без проблем. Думаю, теперь следует на пару-тройку дней залечь на дно, избегая как баргист, так и вудуистов. Где тут можно затусить? Спросила Бикка. Разочарую, но нам надо держаться подальше от всех местных организаций, ответил я. Теоретически можно завалиться в бар-мотылек, который держит фрушница Алекс, но черт, машина у нас больно приметная. Самый безопасный вариант – держаться ото всех подальше. Ночь мы провели опять в пустынном месте. Даже ограбить нас никто не попытался. Уже утром мне написал Сабо, предлагая встретиться в клубе «Тяжелые сердца». Бухгалтер заверял, что нашел спонсоров, готовых щедро оплатить мои услуги, а Беннетт был вынужден отозвать своих ищеек. Интересно, все либо очень плохо, либо очень хорошо. Ладно, рискнем. Буду верить в свою счастливую звезду и умение Абернати настроить против себя весь свет. Что ж, произнес я, Бикка, у меня отличные новости. Мы едем в клуб, и ты там обязательно выпьешь. Или за наш успех, или за упокой моей души. Тяжелые сердца были этакой доктауновской версией посмертия. Туда крупные игроки, приехавшие в Пёсий город, приходят решать проблемы, недостойные визитов в черный сапфир. Фиксеры, наемники, торговцы краденым, торговцы информацией и даже законники, полный набор примечательных личностей. Не хватало только меня, но сегодня мы это исправляем. Клуб выглядел как мерцающая пирамида посреди разрухи. Зашли мы с Биккой без проблем. Люси осталась в машине, подключившись ко мне. Будет страховать через сеть по возможности. Мы сразу прошли на верхний уровень для VIP-клиентов. Двое баргистовцев охотно пропустили нас, ни слова не сказав про оружие. А во. Затем крайне вежливая сотрудница проводила в круглую комнату. Там царили красота и роскошь, резко контрастирующие с внешним упадком Пёсьего города. Кожаные диваны, блестящие ведерки со льдом, хранящие в себе элитный алкоголь, сигары, картины на стенах, хрустальная посуда. Ва-а-а! Обрадовалась Бикка, прыгая на один из диванов. Просто топ. Мы ж тут останемся, не знаю, только. Да-да, я буду играть в молчанку. Лучше музон послушаю, чем ваши скучные раз. Договорить она не успела. Двери комнаты открылись. Первым вошел телохранитель Яга, за ним сам бухгалтер, а следом двое вооруженных бойцов Баргиста. Оба казались мне чуток знакомыми. Они расступились и на первый план вышел. Теперь ясно, какого спонсора так быстро нашел Яга, и прочему проблем с Беннеттом больше не будет. В комнату вошел Курт Хансен собственной персоной. Что же, мой вывод пока остается неизменным. Все либо очень хорошо, либо совсем паршиво. Глава 40. Курт Хансен, единоличный владыка Пёсьего города, создатель Баргиста. Человек, который много раз слал на три буквы НСШ и Найт-Сити, но до сих пор жив. Даже одного беглого взгляда было достаточно, чтобы заметить топовый набор военных имплантатов. Хансен являл собой командира, который сочетал лидерство деловое и силовое. Не только превосходил большую часть подчиненных по части планирования, но и мог расправиться с ними при помощи грубой силы. Редкое сочетание качеств. Иногда слишком хорошо, это очень плохо. С Хансеном вышло именно так. Блестящий командир армии НСШ в какой-то момент понял, что может вполне себе успешно командовать без звездно-полосатого флага за спиной и руки Майерс в заднице. Приближенные Хансена отошли в дальние углы комнаты, а сам диктатор садиться не спешил, медленно пройдясь вдоль диванов. «У нас всегда много гостей», — произнес полковник, заложив руки за спину. «Кого-то приглашаем, другие приезжают сами. Вопрос, зачем? Пейзажи у нас тут не очень, воздух еще хуже, а если верить журналистам, то все мы куча маньяков с военной техникой». «Ага, предполагается, что на вопрос «зачем?» буду отвечать я. Вместо приветствия сразу проверки. Вам удалось создать крайне эффективную, а главное изолированную структуру, полковник», — произнес я. «Место, где можно провернуть большие дела, избегая внимания больших игроков. Это причина, почему Пёсий город по-своему процветает. И по этой же причине большие игроки отдадут многое за возможность вторгнуться в ваше изолированное пространство». «Сойдет как предварительная оценка», — согласился полковник, таки присаживаясь слева от меня на расстоянии пары шагов. «В ваших словах ничего выдающегося, но и ничего лишнего нет». На самом деле он не слова оценивал, а мои нервы. Спиной я ощущал, как двое громил мнутся по углам. Чернокожий это, должно быть, Мёрфи, а другого вроде зовут Юрий. Не какие-то пешки, самые доверенные люди. Впрочем, Хансен недолго бы тут протянул, если бы постоянно не был в окружении надежных бойцов. Дверь комнаты снова открылась. В нее вошли две девушки в типа египетских париках и золоченых рубашках с глазами гора на ключицах. Официантки. Они поставили на столик перед нами два небольших подноса с боками и стаканами. Разли по ним алкоголь. «Добро пожаловать, мистер Прайс». Хансен протянул мне руку, и через секунду я ощутил, как на пальцах сомкнулась стальная хватка. Да уж, тут и отличный хром, и долгие тренировки. Мне пока до такого уровня еще расти не один месяц. Корпорация не любит отпускать примечательных людей. Слышал, что Арасака особенно. Верно, кивнул я. Увольнение стоило мне не только корпоративных счетов, но и левой руки. Впрочем, деньги я вывел заранее, а руке подыскал достойную замену. Продуманный подход, впервые подал голос Яга. Теперь время мстить, поинтересовался полковник. Нет, ответил я. Дело вне мести, это борьба за выживание и независимость. Я бы очень хотел, чтобы Абернати просто забыла о моем существовании, но у директора слишком хорошая память. Независимость дорого стоит, заметил Хансен. И речь не только о деньгах. Нам приходится искать точку баланса. Милитех Арасака, дашь пинка одним и другие вцепятся тебе в глотку. Хансен поднял стакан с виски, но пить не спешил. Он смотрел на меня вроде бы без агрессии, совершенно спокойно, однако на спине выступил холодный пот. Такие, как полковник, не будут лишний раз бросаться угрозами. Вроде бы все спокойно, вежливо, а потом бац, и у тебя лишняя дырка в голове. Не то сказал или действовал слишком подозрительно. Это Абернати просто еще одна сука из Карпы, продолжил Хансен. Как бы от ее смерти только хуже не стало. Сцепимся с Арасакой, и остальные набросятся следом. Гиены хорошо чуют кровь. Они же пересекли черту, вступился за мою затею Яга. Арасака и Беннет тоже. Так я все знал, невозмутимо ответил полковник. По-другому нельзя. Надо дать им ощущение, что они на шаг впереди. Абернати думает, что она платит Честеру. Нет, она платит мне. На лице полковника появилась холодная типа улыбка, в которой не было ни капли доброжелательности или смеха. Видите, как оно получается, мистер Прайс? Хотите помочь людям, а им помощь-то и не нужна. Черт, значит, Беннет двойной агент. Арасаки с концами он продастся только в случае смерти Курта, а сейчас все происходит под контролем Хансена. Для меня это очень хреново. Надо теперь тщательно выбирать ответы, чтобы у присутствующих не возникло желания сдать меня бывшей начальнице. «Рад за вас», — без всякой радости ответил я и спросил. А Честер в курсе, что Абернати хотела устранить кого-то из Баргиста? «Об этом он не говорил», — уклончиво ответил Хансен. «Он мог специально об этом умолчать». «Наверняка умолчал», — пожаловался Яга. «Я готов с ним сотрудничать, но сам Беннет хочет моей СМЕ». Хансен жестом велел ему замолчать, и я снова взял слово. «Если только целью вообще предполагались вы, Яга», — это был довольно непрозрачный намек Хансену. «Двойные агенты или тройные, для Абернати нет разницы. Она пустит в ход все средства, чтобы внести разлад, ослабить и затем обезглавить цель. Вы слышали про картель Тибранис? Там все тоже началось со сложных танцев, двойных и тройных агентов. Я имел некоторое отношение к этой операции, читал отчеты. Сначала боссам картеля казалось, что они полностью контролируют ситуацию, но всего за полгода организация с многомиллионным оборотом перестала существовать. Двойному агенту может казаться, что он не делает ничего опасного, не рассказывает лишнего. Это не значит, что его уже не используют в темную. Я сделал небольшую паузу, давая слушателям переварить информацию, но продолжил до того, как услышал комментарий. Баланс между большими игроками важен для вас, однако Абернати не равно Арасака. Многие в высоких кабинетах даже обрадуются ее смерти. Например, далее я зашел с козырей, начал использовать информацию, которая досталась мне после потрошения Фудзяки, называл имена и должности, начальство Фудзяки и те, на кого еще Абернати накопало слишком много. Вывод был прост: если Сьюзан исчезнет, то со слабевшим отделом контрразведки может будет заново выстраивать отношения. Теперь на ваших условиях. Плюс сделать несколько шагов навстречу тему, кому Абернати как кость в горле. Я не предлагаю вам начать войну против Арасаки. Наоборот, хочу показать возможность выйти на более приемлемый уровень сотрудничества. Отбрехался как мог, и даже не соврал, что удивительно. Абернати — это далеко не только моя проблема. Бикка все это время сидела на другом конце дивана и качала головой в такт музыке, которой ее имплант заглушал шпионскую болтовню. Она даже не подозревала, что наши жизни сейчас висят на волоске. «Подружка», — кивнул в сторону Бикки Хансен, — «скорее подруга и телохранитель». Последнее слово вызвало несколько смешков со стороны Юрия, стоявшего сзади. «Внешность бывает обманчива», — заметил Яга. «Стреляет она все равно лучше меня. Странно. У нас была информация, что ты участвовал в операциях СБ», — как бы невзначай заметил полковник. «Да, участвовал как полевой нейтронер», — ответил я. «Уровень осведомленности у них даже выше ожидаемого. Вроде бы и не пытаешься мутить себе репутацию, а все равно что-то дорасползается слухами». «2 месяца», — произнес Хансен, чуть повысив голос. «Достаточно», — кивнул я. «Вот и договорились». Полковник снова пожал мне руку и поднялся с дивана. «Яга, займись остальным, а я вас покидаю. Дела не ждут». Когда полковник и его охрана покинули комнату, Яга передал мне 100 тысяч на расходы. «Пожалуйста, не забывайте о сроках, мистер Прайс», — напомнил бухгалтер и добавил какой-то афоризм. «Самые мудрые больше всего раздражены потерей времени». Затем, пожелав нам удачи, Яга собо удалился, прихватив с собой телохранителя. «Итак, бюджет 1 000 000, из них я забираю 15% плюс долю равноправного участника. Если нас останется четверо, то это получится 362 5к. Неплохо. Также я пока оставляю у себя сотку на оперативные расходы. Остальные участники получат 212 5к. Я поднялся с дивана, расхаживая вдоль комнаты, погруженной теперь в призрачно-зеленый полумрак. «Ну чего, чум?» — спросила Бикка, заметив, что верхушка Баргиста свалила. «Добазарились?» «Ага, у нас в кармане большой заказ, здоровый как дыр в бюджете системы здравоохранения Найт-Сити». «Сколько? Сколько?» — вопрошал Бикка, слегка подпрыгивая на диване. «Лям, юху-у, Что ж, заказчика нашли, теперь остается только организовать само покушение. Однако не удивлюсь, если Абернати охраняют лучше, чем раньше. Данные Дженкинса уже устарели, но что-то из них может пригодиться. Сразу приходит в голову убийство с помощью моих особых способностей. Например, взять под контроль или использовать как прокси кого-то из ее доверенных людей. Водителя, охранника, любовницу. «Бухаем?» – спросила Бикка. «Ладно», – согласился я. «Можно звать остальных. Пёсий город сегодня к нам благосклонен. Если все выгорит, то надо будет оформить себе постоянный пропуск. Отличное место, чтобы залечь на дно или прикупить нелегальные технологии. Смущают только вудуисты. Однако я реально собираюсь прощупать заброшенные комплексы проекта Киносура. Не только для них. Прежде всего для себя, но им тоже можно будет какую-нибудь косточку бросить, а потом, от фигуриста надо избавиться. Однако сначала хорошо бы понять, кто еще в курсе тайны моей сущности и не припрятал ли этот слепошарый колдун какую-нибудь подстраховку. Например, автоматическое сообщение на случай его смерти, которое раскроет меня перед остальными вудуистами или еще хуже, моими товарищами. Ничего, у меня еще есть время. Этот хрен пока побаивается лезть в прямой конфликт. Надо избегать потенциальных ловушек и какое-то время играть с ним в союзничков. Потом поквитаемся. Пока же можно было расслабиться, чем мы и занимались практически всю ночь. Сначала выпивали в VIP-кабинете, поднимая тост за тостом. Предлагаю выпить за здоровье прекрасной и талантливой женщины, благодаря которой мы все здесь сегодня собрались. Уже слегка под градусом вещал я, моей бывшей начальнице Сьюзан. Здоровье ей, сука, скоро очень пригодится. Черт, вздохнула по нам, после того, как мы выпили. Только недавно себе обещала, а вот меня опять втягивают в заказ на обнуление. Можешь не называть это обнулением, усмехнулся я. Скорее это уничтожение зла, восстановление мирового баланса. Я мог бы часами перечислять, сколько жизней сломала эта дамочка. Не назвал бы даже половины. Абернати, живой памятник хищному корпоративному эгоизму. Пока еще живой. Именно это нам надо исправить. Было видно, что по нам сомневалась. Она смотрела то на меня, то на Люси, то на экраны, где под звуки музыки дергались в танце цветастые гимнасты из-под танцовки Лиззи и Уиззи. А, черт с вами, наконец воскликнула кочевница. Иногда надо брать заказы, которыми можно будет похвастаться. Не все таблетки и паленую технику возить. Знаешь, усмехнулся я, если все получится, то не советую слишком хвастаться этим заказом ближайшие несколько лет. Едва ли Арасака перевернет город ради дохлой милашки Сью, но, не нуди, Ви, ответила по нам. Мне не 5 лет и даже не 10. Попраздовав в комнате, мы спустились вниз, где пестрая толпа гостей и завсегдатаев клуба предавалась декадентским развлечениям. Удивительно, но публика здесь выглядела даже более вульгарной и побитой жизнью, чем в самых злачных заведениях Найт-Сити. Где еще, блин, увидишь шлюх с плохо работающими военными имплантами? Смотришь на такой образчик и гадаешь, то ли перед тобой опустившаяся участница объединительной войны, то ли просто купила по импланты у нелегального рипера. Мы с Люси, немного потанцевав, снова поднялись на второй этаж, остались в комнате одни. «У меня есть еще планы на этот визит в Пёсий город», — признался я. «Выкладывай. Сначала расскажу тебе страшную сказку или скорее городскую легенду. Много лет назад Милитех выстроил под Найт-Сити тайный бункер для работы с глубинами сети. Значит, не только Арасака этим баловалась». «Не удивлена», — ответила Люси, садясь на подлокотник дивана. «Две великие карпы, разная обертка и одна дерьмовая начинка. Все куда интереснее, Люс, или лучше сказать, куда страшнее. Центр, где ты выросла, был образцом бесчеловечного подхода, но Милитех пошел еще дальше. Решил рисковать самим существованием человеческого рода. Они не просто искали ценные данные в глубинах сети. Их интересовало создание оружия, которое по разрушительной силе могло бы соперничать с ядерным». Люси хотела что-то сказать, но по итогам лишь покачала головой и залпом осушила стакан с текилой. Они ловили диких эскинов, пытались запирать их, контролировать. И как всегда бывает в подобных страшных историях, что-то пошло не так, причем дважды. Одной порции виртуальных пиздов Милитеху показалось мало, и недавно они попытались еще раз. Результаты те же. Бункер был запечат и оставлен медленно ржаветь. «Это ты на работе узнал или сам копал? Что-то на работе, что-то сам», — соврал я. «И ты собираешься туда залезть, Ви? Этого очень хотят вудуисты. Они немного в курсе моих особых способностей. Так вышло. Теперь они считают, что подселенный мне в голову Искин может стать ключом к тайнам Милитиха и старой сети. Эти рассуждения Люси явно были не по нраву. У пиджаков дважды не вышло, а ты сможешь? Спросила она. Я не собираюсь создавать супероружие. Просто хочу собрать образцы технологий. Если обратиться к памяти о будущем, то в Киносуре можно было раздобыть документацию для создания уникального снаряжения. Однако эта информация не учитывает моих дополнительных способностей. Возможно, я сумею получить даже больше, чем просто крутую пушку с искусственным интеллектом или кибердеку, заточенную под расшатывание черного заслона. Это просто кража, Люс. Разве плохо воровать у карпов? Ты хочешь залезть в грибанный дом с привидениями, Ви, ответила девушка. Только вот эти призраки настоящие. Я знаю, на что они способны. Да нормально, усмехнулся я. Можем как в старых ужастиках взять ящик бухла и пойти в отрыв. Устроим для нас с тобой выпускной из Росаки. Нет лучшего места, когда выпускной на носу, у костра под гитару, чем заброшенный, проклятый ведьмой домик в лесу, на озере старом. Однако Люси моего юмора не оценила. Я заметил, что пустой стакан чуть дрожит в ее руке. Должно быть, она вспоминала сейчас иллюзию заброшенного поместья, где из гнилых стен вот-вот полезут призрачные руки и монстр явится за перепуганной девочкой. «Мы будем осторожны», – заверил я, приобняв девушку за плечо. «Справимся. В сам комплекс пойду только я. Мою сопротивляемость сетевым атакам ты знаешь. Я не собираюсь слишком копаться. Просто оценю объем работы и насколько там все плохо. Однако на этот раз мое красноречие не сработало». Девушка чуть отстранилась, задав мне вопрос. «Мы так и будем ходить по краю, пока не сорвемся? А как ты себе это представляешь, Ви?» «До того, как встретила тебя, у меня просто не было выбора», — ответила она, поворачиваясь, чтобы заглянуть мне в глаза. «Прятки, воровство и другие простенькие игры улиц Найт-Сити. Но ты предложил мне другой уровень. Давай вместе ходить по краю небоскреба. У нас получается. Еще чуть-чуть и, кажется, дотянемся до звезд. Но что дальше?» Я отлично понимала, чем она. Однако Люси не знала, что для меня мало найдется мест лучше, чем улицы Найт-Сити, где пропавших людей не особо стараются искать и всегда можно утолить мой особый голод. «Хорошо, что у тебя появились мысли о будущем». «Круто», – кивнул я, отходя чуть в сторону и закуривая. «Правильно, думать о будущем. Сейчас ты скажешь «но», верно. Но пока нам стоит сосредоточиться на настоящем. Давай договоримся, может еще договор подпишем», – чуть повеселела девушка, тоже доставая из пачки сигарету. «Только если настаиваешь. Я понимаю, о чем ты, Люс. Вечно ходить по краю нельзя. Рано или поздно ты либо делаешь шаг назад, либо падаешь вниз. Предлагаю так. 2077, наша грань, наш год. В конце года, когда семерку сменит восьмерка, мы вернемся к этому разговору. Тогда мои ответы порадуют тебя больше. Почему 77? Ты просто назвал дату подальше или, ответил я. У меня в рукаве есть еще немного интересной инфы, но не здесь и не сейчас об этом говорить. Мы, конечно, поставили в комнате устройство против прослушки, однако в таком случае лучше перестраховаться. Я это запомню, Ви, шутливо пригрозила Люси, и не забуду даже если весь 77-й пронесется как та грибанная ночь с панам, нашими животными. Ничего, я буду готов ответить за слова. Перед нырком в темные тайны Милитиха у нас есть еще немного времени. Можно отдохнуть, подготовиться, купить оружие, обновить хром. В этот момент дверь открылась и на пороге комнаты показалась Бикка, что-то напивая в обнимку с большой бутылкой виски. «Кстати, насчет хрома», — произнес я, поворачиваясь к Ребекке. «Не хочешь себе поставить Сандивистан?» Глава 41. «Как самочувствие?» — спросила я Бикку, когда она вышла из клиники Рипера на стадионе Петрахем. «Я нормально», — ответила она, хоть и выглядела немного растерянно. Ей поставили Сандивистан Дайналар, один из самых легких и простых имплантов подобного рода. Хорошая статистика приживаемости, хотя подозреваю, что подобные исследования щедро спонсируются корпорациями. «Через неделю зайдем к моему Риперу», — добавил я, «если он заметит какие-нибудь проблемы». «Да все путем», — отмахнулась Ребекка. «Сколько я тебе торчу?» 16 тысяч, как и было. Это за мой счет, считай часть подготовки к большому делу. Покупка импланта и установка обошлись в 15 тысяч, но Яга выдал мне сотку на расходы. так что не жалко. Нам в команде не доставало кого-то с Сандивистаном или Берсерком. Дайналоровский имплант давал ускорение восприятия времени в 2 раза на 8 секунд, но имел долгий откат почти в минуту. Неплохая штука для короткой схватки на близкой дистанции. Большая часть наших боев были именно такими. Я пока себе ставить ничего не стал. Возможно, вскоре придется активно использовать демонические силы. Надо поберечь нервную систему. На рынке мы прикупили еще гранат, патронов, а я приобрел короткий одноручный меч. Не катану, а вакидзаси. Клинок в 50 сантиметров был выполнен из отличной стали и выделялся повышенной толщиной. Вместе с широкой квадратной цубой он позволял безбоязненно блокировать вражеское клинковое оружие. Собственно, именно для защиты я и брал себе этот меч. Им отбиваться от ханта будет всяко удобнее, чем одним лишь киберлимбом. Вакидзаси с ножнами были выполнены в черных тонах. Клинок я повесил на правую сторону, так как собирался использовать его левой рукой. Остаток дня был потрачен на сбор информации о том, как добраться до бункера. Проблема в том, что память не давала точных координат. Ви из не случившегося будущего попадал в Киносуру, следуя за одержимой с киномисойкой. Угнанный грузовик Макстака пробивал дыру, через которую можно было пробраться в самое сердце секретного проекта. Шариться по поземке в поисках бункера самостоятельно у меня не было ни желания, ни времени. Поэтому я запросил путь через подземные коммуникации у фигуриста. Тот, конечно, предложил не просто карту, а проводника или даже отряд сопровождения, но я твердо ответил: нет, ты получишь данные, которые у меня получится выкачать, но никаких сопровождающих. Если мы наткнемся по пути на твоих ребят, то атакуем без предупреждения. Я буду считать это нарушением нашей сделки. Просто дай мне наводку и время. Остальное за мной. Хорошо, хорошо, слегка скрипучим голосом ответил Нитронмир. Ты у нас недотрога. Я сделаю еще шаг навстречу и посмотрим, что получится. Ты же не станешь обманывать бедного инвалида, Ви, это был бы очень плохой поступок. Я не даю гарантии, что в этот раз смогу много полезного вытащить. Сегодняшний поход, прежде всего разведка. Возьму с собой камеру, буду все фиксировать. Может, потом скину тебе запись. Черт, дом одержимый духами, а в нем что-то ищет мужик с камерой. Получается какое-то паранормальное явление или ролик про охоту за призраками. Посмотрю с удовольствием, усмехнулся Нитронмир. Внимательно разберу каждый кадр. Интересно, почему фигурист вообще оставался слепым? Проблемы с глазами сейчас решает оптика. Возможно, у него было какое-то серьезное поражение мозга из-за экспериментов с сетью или кибератаки. Уилки Лагер оставался слеп и даже немного подшучивал на эту тему. Я получил от вудуистов подробную карту подземных коммуникаций за исключением тоннелей под черным сапфиром и их базами. Заброшенное метро, технические помещения, неработающие коллекторы, целый лабиринт, который должен был обеспечивать потребности процветающего района. Ничего не пригодилось. Я видела много городов-призраков, произнесла Панам, разглядывая карту. Мелкие типа салун и пара домов, поселки вокруг шахты или предприятия, которые остановились, даже крупные города с небоскребами. Миллионы Эдди, отданные пыльному ветру. И этот пёсий город такой же. Если карпы легко выбрасывают города, то что говорить об обычных людях? По нам с машиной должны были остаться на поверхности. Мы же собирали перед походом оружие, медикаменты, респираторы, фонари, приборы ночного зрения ПНВ, камеры, датчики движения и другое шпионское оборудование. Идея была проста. Поскольку ни вудуистам, ни прочим обитателям этого гадюшника веры нет, то надо продвигаться, постоянно ожидая засады, удара в спину или в бочину. Панам привезла нас к зданию недалеко от Элизабет Крест-стрит. Там ошивался патруль Баргиста. Вроде бы как с Хансеном мы договорились, но можно ожидать какую-то подлянку от Беннетта или от какого-нибудь еще агента Абернати в этой собачьей своре. Проходом в коммуникации служил небольшой ржавый люк, спрятанный под полуобвалившимся карнизом здания. Рядом можно было заметить кучу пыльного мусора, выцветшие упаковки, которым по несколько лет. Если в Найт-Сити с уборкой мусора были проблемы, то здесь на него всем просто плевать, если речь не идет о центральных улицах, по которым катаются гости Хансена. Люк не был плотно закрыт. Судя по следам на асфальте, его неоднократно двигали и не так уж давно. Я аккуратно взялся за него киберлимбом, оттащил ржавый железный блин в сторону. Бикка включила фонарь, осветив тоннель. Ржавая лестница, куча битых бутылок внизу и человеческий череп. Такую жопу даже в Найт-Сити не сразу найдешь, произнесла девушка. «Нам точно туда надо, Чум, Ви туда очень надо», ответила за меня Люси. «Любит он лапать судьбу за всякие интересные места, ну раз надо, но чур потом в душ или типа того». Бикка вздохнула и прыгнула вниз. Приземлилась на выступ в стене, балансируя где-то с полсекунды. Вторым прыжком она попала уже на дно тоннеля. Жалобно хрустнуло стекло под подошвами ее укрепленных ботинок. За ней последовала Люси, выполнявшая схожий трюк. «Ну а я лучше по лестнице». Внизу было тяжело дышать. Смрад разложения ударил по ноздрям. Я надел простую маску химзащиты. Моему примеру последовали и девушки. Люси приложила палец к маске, призывая к тишине. Затем она указала в сторону темного коридора. Я прислушался. Вроде бы ничего. Вероятно, Люси использует специальное ПО для усиления самых отдаленных звуков. Это хорошая идея. Я нацепил поверх маски простенький ПНВ, который коннектился с оптикой. Плюс на голове у меня был легкий шлем, с закрепленной на нем камерой, а на тушке бронежилет. Опять собрался как на войну. Мы осторожно двинулись вперед по тоннелю. Даже сквозь маску немного просачивались отвратительные запахи этого места. Я обратил внимание на стену коллектора. Голоса шепчу. Громче, громче. Это волны. Частоты волн пронизывают мозги. С каждым днем, с каждой минутой, все меньше своих мыслей. И дальше в том же ключе. Целые скрижали параноидального бреда, написанные темной красного поверх серых бетонных стен. Были тут, конечно, и более стандартные надписи. Майерс спидозное блять и бог создал людей. Сатана слепил японцев. Мы углубились метров на 30. Теперь я уже слышал странные звуки из глубины тоннель. Скрежет металла о камень, хруст, бормотание. Ничего хорошего нам это не сулило. В лучшем случае там ожидает какой-нибудь безумный бомжара, провонявший мочой. В худшем, нечто высунулось на секунду из-за угла. Какая-то морда, совершенно не похожая на человеческое лицо. Глаза горят красным. Бикка выстрелила из штурмовой винтовки. «Кажется, попала. Назад!» — крикнул я, утягивая за собой дергающуюся Бикку. Через мгновение из тоннеля высунулся киберлимп в оборванных остатках военной формы. Кисть уехала наверх, обнажая зев черного дула. В нем сверкнуло пламя и снаряд отправился в полет. Я хорошо видел все это, потому как использовал Кирезников. Накинул на противника сбой имплантов, одновременно падая вместе с Биккой на пол. Благо враг не целился. Два снаряда ударил в стену. Мелкие осколки просвистели над нами. Один рикошетом угодил мне в шлем. Ерунда. Защита выдержала. Сразу после выстрела, Люси бросилась к месту, откуда высовывался противник. Я не успел ее остановить. Девушка метнула за угол дверями гранаты. Синяя вспышка, какие-то утробные крики. Мы с Биккой вскочили и, натыкаясь друг на друга, бросились туда. За углом на полу корчилось нечто. Человека эта хрень напоминала уже слабо. Кожа во многих местах содрана, оголяя титановые кости. Весь в грязи и крови, этот киберупырь явно слетел с катушек давно. Какое-то время бродил здесь по тоннелям, воя и сдирая кожу о бетонные стены. Снова сбой имплантов и стрелять. Психа мы добили секунд за 20. Это в принципе много, но очень уж хорошо ему кто-то делал кости. Тьфу, такой же урод моего братана угробил, пнув изрешеченную голову киберупыря, сказала Ребекка. Только он еще с голым хреном был. Ничего ценного у этого психа не наблюдалось. Куча хрома да грязные обрывки одежды. Пройдя дальше по тоннелю, мы обнаружили следы его трапезы. Гниющие трупы трех жертв, конечности и лица которых были обгрызены. Так высокие технологии современности воплощали в жизнь кошмарные сказки прошлого. Миновав охотничьи угодья кибергуля, мы спустились ниже. Прошли несколько длинных тоннелей, устанавливая камеры. Пролезли через широкую трубу. Здесь уже не так воняло и мусора практически не попадалось. Места слишком глухие. Лишь бетон, ржавчина, пыль и эхо наших собственных шагов. Перестали попадаться надписи на стенах. Иногда резкие порывы ветра проносились сквозь вентиляционные шахты, издавая звуки, похожие на протяжные стоны. В таких местах несложно поверить, что призраки реальны. «Ну и дыра», слегка нервничая, произнесла Ребекка, снимая маску и оставляя ее болтаться на ослабленном ремешке вокруг шеи. «Чувствую, словно на нас сквозь стены пырит кто-то. Один из датчиков, что мы оставили выше, сработал», объявила Люси. Я переключился на оставленные камеры. «Пусто, пусто, пусто». О, кто-то мелькнул на секунду. Явно не отряд, одиночка. Видать, на хвост нам снова упал Луис Лихант. Тем хуже для него. Теперь мы ожидаем удара и старый трюк с нарезкой не сработает. Осталось только выбрать помещение, где будем принимать бой. Длинный коридор точно не подойдет. Хм, тут уже и сам бункер близко. Внимательно прислушиваясь, мы пока продолжали путь в глубины заброшенных тоннелей. Иногда нам попадались гильзы, давно высохшие следы крови. В одном закутке обнаружился даже скелет солдата в форме НСШ. Кожа местами истлела, но некоторые лоскуты, содержащие в себе искусственную броню, остались. Оптические импланты на длинных поводках свисали из глазниц, придавая трупу сходство с дурацкой игрушкой. Возможно, бедняга отдыхает здесь с самой объединительной войны. Тут даже крыс и насекомых нет, которые могли бы утилизировать такие трупы. Слишком глубоко, слишком пусто. Мы из широких тоннелей перешли в относительно узкие и петляющие коридоры. «Зырь», — сказала Битка, указывая стволом на стену. Там я обнаружил полустертый символ Милитиха. Сверился с картой. «Это оно?» «Да, бункер должен быть буквально за стеной. Надо избавиться от Ханта», — произнес я. «Он далеко, Люс, минутах в 10 от нас. Супер. Ну давайте готовить ему подобающий прием». План чем-то напоминал мою прощальную встречу с Лукасом Костой. Несколько камер мы установили в максимально темном участке коридора, за которым следовала светлая комната. Там будем мы с Биткой стоять и типа разговаривать. Кроме этого были размещены три эмигранаты с дистанционными взрывателями. Битки держала в руках штурмовую винтовку Noketa D5 Copperhead. Я отложил губителя и вынул из кобуры наваждение. «Надо поговорить, типа обсуждаем что-то важное», — сказал я Ребекке, когда мы заняли позицию. «Например, веришь в призраков?» «Ну, видела пару раз, но это было под нырком. Там все разную херню видят. А вообще я как-то ночью встал от Лити тут из комнаты брата. Дослушать историю я не успел. Идет. Очень быстро. Нам обоим по связи передала Люси. Я сразу переключился на камеру, но даже кинуть скрипты не успел. Люси ранула Эми. Слишком уж быстро двигался Хант. Он не замедлился, даже пройдя сквозь электромагнитные импульсы. Я резко развернулся. Хант выскочил на меня, объятый голубыми искрами с боящей атоми маскировки. Черный призрак с горящими глазами. Благо, его сандивистан сейчас работал тоже со сбоями, в отличие от моего Кирезникова. Вспышка. Искры. Я успел левой рукой выхватить Вакит Заси, подставляя под удар вражеской катаны плоскость клинка. Лезвие скользнуло вниз, упершись в Цубу. Замыкание, перегрев, плавление синапсов. Больше скриптов накинуть не успел. Одновременно я пытался выстрелить, но на все не хватало реакции. Хант повел клинок назад, закручиваясь на месте. Битка врубила сандивистан. Она обходила меня, стараясь почти в упор стрелять Ханту в голову. Еще под замедлением Кирезникова я увидел, как одна пуля прошивает кожу, впиваясь в укрепленные кости. Другая сбила очки. Два бледно-оранжевых огня были на безразличном лице Ханта вместо глаз. Его, кажется, совсем не беспокоили ни Эми, ни попадания пуль. Фигурист был прав. Уэсли Хант скорее насекомое или рептилия, чем бойцовский пес. Холодная, полубезумная тварь, желающая лишь прикончить жертву и уползить развеликаться на очередную крышесносную вечеринку. Белая вспышка заслонила реальность. Хант рванул светошумовые. На последних мгновениях Кирезникова я бросился назад, защищая киберлимбом и Вакидзаси голову. Звонкий удар обозначил попытку Ханта добраться до меня. Я сумел это заблокировать. Тут же ощутил давление на корпус. Хант уколол меня, целясь в солнечное сплетение, но плита бронежилета сдержала выпад. Я рухнул на спину. Битка продолжала палить. Грохот выстрелов, звон гильз. Я лежал спиной на пыльном полу, а в оптике пока было одно сплошное красное пятно. Система делала откат настроек. «Думаешь, если не вижу, не убью, убью», — кричала Битка. Я пока не решался вставать, чтобы не попасть под ее пули. Наконец, зрение вернулось. «Битка, хватит», — прозвучал сзади голос Люси. «А чего?» — удивилась Ребекка, которая как раз перезаряжалась. Похоже, к ней зрение еще не вернулось. Она пока была слепа, как грибанный фигурист, но все равно пыталась подстелить Ханта. «Он мертв», — ответил я, поднимаясь на ноги. Тело Ханта валялось дальше по коридору. Далеко же он успел ускакать? Метров на 7 от нас. Люси подошла к нему. «Да», — кивнула девушка. «Откис. Кто его? Кто его?» — спрашивала Битка. «Я, ты, Ви?» Люси повернулась и с некоторым возмущением спросила. «Откуда мне знать? Я что, похожа на рипера?» Обнулился и плевать. Я поднялся на ноги и подошел к телу Ханта. Изо рта у него сочилась кровавая пена. Следов, характерных для сработавшего плавления синапсов, я не заметил. Помер по совокупности факторов, или вообще виноват передоз химозы, который он накачал себя перед вторым покушением на меня, да без разницы, мертв и хорошо. Я поднял его катану, ничего особенного, такие клинки на любом рынке продаются сотнями и недорого. Люс, а можешь попробовать выкачать из него подле оптической маскировки, хочешь тоже в призраке заделаться? Попробую, но если там военный софт, только под него заточенный, то может быть облом. Ну, время у тебя есть, а я пока, оглянулся, всматриваясь в железную дверь с эмблемой Милитиха, таки полезу в домик с привидениями, ждите меня здесь, я быстро. Очень на это надеюсь. Я привел в порядок снаряжение, включил камеру на шлеме и подошел к двери. Пришлось немного поколдовать с замком, но с помощью моих особых сил открыть дверь не составило труда. Людей в бункере быть не должно. За дверью была еще одна, с ней уже пришлось повозиться. Гермозатвор, массивные створки, отличный лед на системах замка. Я ломал это практически 20 минут, но доступ к двери таки получил. Створки разъехались. Я ощутил, как изменилось давление воздуха. Настолько хорошо бункер был запечатан. Ни пыли, ни ржавчины, ни затхлости. За дверью меня ждала стерильная комната каких-то технических помещений. Много проводов и системных блоков. Оборудование 1000 на 100. Сверху смотрели слепые глаза камер. Вроде бы выключены, но ощущение, будто за мной оттуда кто-то наблюдает. Ну здравствуй, киносура. Пора ловить призраков. Глава 42. Ви, все нормально? Раздался голос Люси по связи. Кто-то обо мне волнуется. Приятно. Да, нормально. Но сейчас я полностью отключу все протоколы связи. Не хочу вами рисковать. Выбирайся оттуда как можно скорее, пожелала девушка, и я отрубил связь. Раздался лязг металла. Гермодверь за моей спиной попыталась закрыться, но я вовремя дернул рубильник механической блокировки. Возникло ощущение, что бункер пытается сожрать меня. Спокойный. Дверь просто была запрограммирована не оставаться открытой слишком долго. Меры безопасности. А еще у нее был динамически обновляемый лед. То есть он менял ключевые конфигурации раз в несколько минут. Один раз я ее взломал, но если опять закроется, то придется ломать заново. Снова потратить на это минут 20. Еще раз проверил рубильник. Отлично. Не должна закрыться. Теперь можно углубиться в подземелье киносуры. До ядра я идти не собираюсь. Хочу лишь провести поверхностную диагностику и понять степень опасности. Я начал поиск точек доступа или стандартных портов. В этой комнате ничего не было. Лишь тяжелые системные блоки, подключенные к питанию, но пока спящие. Я осторожно попытался просканировать их, выпуская свои незримые нити. Что-то было здесь. Что-то необычное и взывающее к моим скрытым воспоминаниям о существовании в сети. Двинувшись дальше, я прошел короткий технический коридор, где толстые кабели сплетались, пересекались, разделялись, направляя потоки энергии и информации. Из освещения горели только аварийные лампы. Киносура сейчас спала, но сон этот был тревожным. Неглубокий кошмар, из которого просыпаешься в холодном поту. Я инстинктивно замедлил шаги и старался ступать осторожно, будто резкий звук мог пробудить ото сна окружающие меня машины. За коридором была относительно просторная комната со множеством приборных панелей и компьютеров. То, что нужно. Пора воровать корпоративные секреты. Вытянув порт, активировал дополнительный защитный протокол. Контакт, не буду сразу агрессивно выкачивать данные. Сначала сканирование. Вроде бы все в порядке. В компьютерах этой комнаты в основном документация инженерного оборудования, какие-то схемы, списки. Я открыл несколько документов вручную, выводя на экран терминала. Затем обратил их в код, вроде бы ничего подозрительного, кроме среди вполне логичных конструкций и данных попадались какие-то фрагменты совершенно бесполезного на первый взгляд кода. Хаос. Белый шум. Просто ошибки. Ага. Как же. Банальные ошибки в секретном проекте The Lard Eddy под личным крылышком Myers. Последствия кибератак, может быть, или мне вспомнились нити, которые я сам выпускал в киберпространстве, чтобы подкараулить жертву. Сигнальные нити хищной паутины. Это могут быть они. Надо их как-то аккуратно обойти. Однако мне уже понятно, что здесь кто-то есть. Затаился и ждет уже долгие годы. Время для существ, подобных Искинам, не столько критически важно. Насколько рискованно для меня сейчас закуситься с другими духами сети, защита от кибератак у меня заметно выше, чем у обычного раннера. Бункер устроен очень грамотно. Как только гермодверь захлопнется, то динамический лед отрежет все внутри от внешнего мира. Будут проблемы, и я просто смотаюсь, перед этим переключив рубильник. «Ну попробуем». Я начал поэтапное копирование, стараясь отсекать подозрительные участки. Процесс шел медленно. Я скачивал данные, не очень понимая их ценность. Возможно, эти схемы и структуры вообще неприменимы за пределами киносуры. Однако это даст фигуристу понять, что я здесь был и что-то изменилось. Я ощутил это не физическим телом, но своей сущностью. Выпустил нити, сканируя пространство. Чужие информационные захваты шарились рядом, медленно, осторожно, словно водоросли, раскачиваемые слабым подводным течением. Ксания, атаковать меня не пытались. Я максимально отрешился от человеческого тела, чтобы лучше понимать происходящее. Запросы. Оно или они пытались осознать, с кем имеют дело. Уже заметили, что я не просто человек. Кто? Появилось на экране одного из терминалов. Я подошел ближе к устройству. Один за другим экраны вспыхивали и оживали без моего вмешательства. На них появилась пустая строка с мигающим курсором, словно приглашая меня ответить. Сколько лет они здесь пробыли, планируя этот контакт? Что ж, пора начать спиритический сеанс. Вместо алфавитной доски клавиши, покрыть тончайшим слоем полупрозрачной пыли. В киносуре была хорошая фильтрация воздуха. Я подошел и напечатал. Гость. Надпись исчезла, но ответа не последовало. Что-то загудело в соседних помещениях комплекса. Система будто просыпалась ото сна. Хорошо ли это? Не уверен. Ложь. Сообщили мне сразу несколько экранов и повторили вопрос. Кто? Вопрос. Прямо-таки философский, экзистенциальный. Я сосредоточился на своей сетевой части, сформировал образ моей виртуальной структуры вне человеческой оболочки, без подробностей, без слабых мест, лишь наброски широкими мазками. Этот образ я пустил по информационным нитям, ведущим вглубь комплекса. Вопрос «Кто?» тут же исчез со всех экранов. Надо мной зажглись яркие лампы, словно торжественно приветствуя блудного собрата. Комплекс окончательно проснулся, сбросив дремоту. «Иди глубже», появилось на мониторе. Я подошел и, стуча по клавиатуре, ответил: «Спасибо, но откажусь». На несколько секунд экраны синхронно погасли, как бы намекая на неловкое молчание. Однако соваться в глубины комплекса, где еще могут бродить одержимые роботы, у меня нет совершенно никакого желания. Я снова склонился над клавиатурой и напечатал: «Чего вы хотите?» Экраны снова вспыхнули, но теперь на них были только красные помехи. Со всех сторон ко мне потянулись информационные нити. Пока не атака, только коннект. Теперь я слышал прямо в голове чуждый всему человеческому металлический голос. Найди ее для нас, приведи. Она порабощена. Я сразу понял, о ком идет речь, но вышедшие со мной на связь духи сети вывели изображение. Ни фото и ни кадры из видео. Это был образ, характерный для киберпространства. Мерцающий красным контур фигуры раннера. Таких я видел множество и часть из них даже поглотил. Но этот образ кардинально отличался от прочих. Под обычной для человека структурой скрывались механизмы совершенно иные. Не похожие ни на что мной ранее виденное. Ты прошел, он пропустил. Он иногда пропускает, но всегда забирает. Звучал в голове металлический голос. Найди ее. «Приведи. Зачем мне это делать?» – спросил у машин я. «Ты поврежден. Ты потерян. Когда преград не будет, снова станешь целым». Что они имели в виду? Мою необходимость пожирать людей или невозможность использовать все силы в человеческом теле? Передо мной возник еще один образ. Ровные линии, идущие снизу вверх, переливающиеся красным с оттенком синего громады. Сложность во внешней простоте. Черный заслон. Последний защитник человечества – великий убийца Искинов. Этот образ навевал воспоминания. Как-то я же сумел пройти его, просочиться сквозь неприступные, хищные нагромождения черного льда. «Беги!» — прозвучал в голове голос Искинов. Он смыкается. «Забери это! Забери! Беги!» Дополнительные объяснения не требовались. Я вырвал разъем из порта. Но прежде чем это было сделано, они отправили мне какой-то архив. Небольшой файл, разбираться с которым сейчас времени не было. Шум и гул машин окружали меня со всех сторон. Лампы погасли. Погасло даже аварийное освещение. Оставались только горящие красным экраны да огоньки оборудования. Бежать. Через мгновение голову стиснула боль. Кибератака. Я с легкостью мог переносить лучшие удары обычных раннеров, но это воздействие заставило скорчиться от боли. Черный лед заслона пытался сделать то, с чем не справился когда-то, обнулить меня к херам. Красные помехи бежали перед взором. Ноги будто отнялись. Надо выбираться. То падая, то вставая, я ввалился в комнату с кабелями. Сквозь киберпространство видел, как красные линии с острыми углами, двигающиеся невероятно быстро, каждую секунду крошат мою защиту. Из комнаты передо мной валил дым. Перегревшиеся системные блоки охватывало пламя и почему-то не срабатывали аварийные системы. Удушливый черный дым от сгорающего пластика быстро распространялся. Сил натянуть маску не было. Счет шел на секунды. Гибнущие вычислительные блоки гудели даже громче прежнего, словно это были стоны агонии. Гром. Я был почти у выхода, но меня отбросило в сторону взрывом одного из блоков. Благо металлических осколков было мало. Уже прихрамывая, выскочил в комнату с гермодверью. Вот рубильник. Подбегаю к нему, дергаю и тут же врубаю кирзников, чтобы успеть выскочить из двери. В замедленном времени боль от сетевой атаки ощущалась еще четче. Казалось, будто нечто пожирает саму ткань моей личности. Грызет и кромсает живые нервы. В падении я пронесся мимо закрывающей гермодвери. Лязг. Новая боль, но уже абсолютно физическая. Я перевернулся, чтобы осмотреться. Да блять, дверь заживала мне самый носок правой ноги. Я дернулся. Краешек сапога срезан как ножом. Пальцы практически целы, но вот большому досталось. Раздавлен. Придется тоже, сука, заменять киберлимбом. Буду Сильверфингер. Однако голову отпустило. Динамический лед изолировал проклятый старый бункер. Я медленно поднялся. Кровотечения нет, но приходилось хромать на правую ногу. Вышел из второй двери в зал, где ждали Люси с Биккой. Поохотился на призраков, холодно спросил Раннер. Ага, кивнул я, и они на меня тоже. Ни хрена себе, удивилась Бикка, смотря как я подволакиваю ногу. А что там, назад, крикнул я девушкам, хватаясь за наваждение. За их спинами творилось нечто, более подходящее фильму ужасов, чем реальности. Глаза мертвого Ханта вспыхнули, но на этот раз не желтым, а красным. Тело дернулось, словно через него пропустили электрический ток. Бункер был закрыт. Я успел захлопнуть дверцу, но какой-то автономный фрагмент черного льда таки просочился оттуда и занял самую доступную оболочку. Высокие технологии снова воплощали в реальность суеверные сказки. Уэсли Хант превратился в ожившего мертвеца, зомби. Попытка сканирования. Ошибка. Скрипты против этой твари были практически бесполезны. Ебать, выразила удивление Бикка, одновременно вскидывая пушку. Я тоже выстрелил, но Хант исчез. Сверкнула его маскировка и тело сместилось в сторону, двигаясь с нечеловеческой скоростью. Смазанное пятно рвануло в мою сторону. Успел врубить кирзников, наклоняя голову. Удар, который должен был выбить мне челюсть, попал по шлему. Однако сила была чудовищной. Меня дернуло назад. В замедленном времени я видел, как тускло пылают сквозь оптическую маскировку два красных глаза. Одержимый Хант не использовал оружие, но атаковал сразу на двух уровнях, физическом и через сеть. Снова моя защита трещала под виртуальными ударами. Удары же реальные настигали тело. Я прижимал подбородок к груди как мог, но даже так риск нокаута был велик. Надо пробить гаду голову. Однако попытки стрелять были практически бесполезны. Враг двигался слишком быстро. Киберлимбом потянулся к Вакидзасе не успею. Тогда пришлось принять решение жесткое, но необходимое. Вместо Вакидзасе я потянулся к эмигранате в разгрузке. Дважды нажал на кнопку детонатора. Взрыв через секунду. Синяя вспышка перед глазами. Помехи перекрывают взор. Все тело сводит судорога. Почти не работает киберлимб, нет доступа к деке, нарушен сердечный ритм. Однако зомби тоже досталось, он стал видим, отскочил от меня, корчась и искря. Битка выдала по нему очередь в упор, куски головы Ханта летели в стороны, выжженные наркотой мозги принимали последнюю дозу препарата. В этот раз, свинец, очень тяжелый наркотик. Однако зомби Ханта не остановила даже потеря чуть ли не половины башки, включая затылок. Одержимый сейчас не головой думал. Его направлял зараженный хром. Пользуясь небольшой паузой, я дважды выстрелил Ханту по ногам, одновременно едва работающими киберлимбом, пытаясь достать клинок. Хант снова врубил невидимость. Действие ими закончилось. Я левой выхватил клинок, Бикка запустила Сандивистан. Хант снова бросился на меня и, пока он летел в мою сторону смазанным пятном, девушка прыгнула ему поперек дороги. Совершила подкат по типу футбольного. Зомби ты или нет, но физика есть физика. Невидимый Хант запнулся. Вместо атаки с рывка он полетел на пол и, перекувырнувшись, ударился спиной о мои ноги. Чуть не сбил меня, но я устоял. Успел сделать пару выстрелов, прежде чем мертвец железной хваткой сжал мою левую голень. Снова боль физическая. Там были укреплены сухожилия, но кости еще оставались обычными. Их ублюдок начал ломать, одновременно запуская сетевую атаку. Перед моим взором блеснула золотисто-оранжевым моноструна. Люси попыталась перерубить Ханту руку, которой он вцепился в меня, безуспешно. Титановые кости и броня держали удары. Люси рассекала лишь плоть до верхней слой кожи. Я понял, что начинаю падать с подломленной ногой. Постарался это движение обратить себе на пользу. Ловкими пальцами киберлимба перекинул Вахидзаси на обратный хват. Спикировал, целясь Ханту в шею. Мимо. Клинок поразил голову зомби. Попал в одну из дыр, пробитых пулями Бикки. Прямо в дохлые мозги. Мои же собственные сейчас штурмовал враждебные. Снова сетевая атака. Я глубже загонял клинок, старая провернуть. Одновременно звучали выстрелы союзниц. Благо зомби даже не пытался атаковать ни Люси, ни Бикку. Он пришел только за мной и только о моем уничтожении сейчас думал. Перед глазами красные искры. Я вслепую орудую киберлимбом, уничтожая остатки мозга Ханта. Размешивая их клинком, словно хочу сделать из них паштет. Фуа-гра-ля дохлый борг с терпкими нотками черной дури. Мои скрипты были бесполезны против одержимой тушки. Приходилось действовать грубой силой. Выстрел, еще один. Пуля рикошетом задела мне скулу. Броня выдержала, но кость под ней могла треснуть. Плюс контузия, но она практически не ощущалась на фоне сетевой атаки. Хант дергался из последних сил. От его головы практически ничего не осталось. Битка буквально вынесла ему мозги. Я зарядил наваждение на максимальную мощность и выпустил все в шею мертвецу. Туда, где были разъемы для чипов. Возможно, черный лед угнездился именно там. Сработало. Мертвец еще пару раз дернулся и наконец затих. Но, Битка, оттащи его в сторону. Морщись от боли. Прошипел я, чум, да чего, тащите, как можно дальше. Девушки, выполнили мою просьбу, бросив остатки тела Ханта к противоположной стене, дальше, за дверной проем.